«Отпусти парня, слышь! Отпусти мальчонку!» С бешенством кричит он, пытаясь разжать железные руки хозяина. «Не вступай, худо будет!» — угрожающе кричит Гордей, еще крепче стискивая мальчика. Голова Леньки бессильно падает, губы синеют. Грузчики молча обхватывают Гордея сзади и валят его на пол. Парень в тельняшке выносит из толпы Леньку и ставит его на ноги. «Уходи отсюда, бери сестренку!» – торопливо говорит он, возвращаясь к товарищам. Грузчики расступаются. Гордей молча поднимается с пола. Жилетка его расстегнута, ворот рубахи оторван, сбившаяся клочьями борода в пыли. «Где приказчик? Тащи его сюда! Пусть делает расчет немедля!» — командует парень в тельняшке. Грузчики вытаскивают с баржи перепуганного приказчика. «Братцы! Ребятушки! Давай по чести, по совести!» — вопит упирающийся приказчик. «Знаем мы твою совесть! Плати за погрузку! С бочки плати!» Со всех сторон наседают на него грузчики. «Плати с бочки!» — командует парень в тельняшке. «Нам твоего не нужно, но и своего мы не упустим!» Сломленный Гордей тяжелым мутным взглядом окидывает возбужденные суровые лица грузчиков и молчит. Приказчик дрожащими руками отсчитывает деньги. Пожилой староста артели степенно прячет их в бумажник. «А теперь поспешай!» — насмешливо говорит хозяину парень в тельняшке. «Да гляди, боли сюда не заявляйся!» «Раком скормим!» Гордей тяжелыми шагами поднимается на баржу. Приказчик трусливо семенит к выходу. Один из грузчиков швыряет ему вслед помятый картуз. «Эй, ты, заяц, цилиндру свою забыл!» Смеются рабочие, убирая сходни. Буксирный пароход дает 3 коротких гудка. Между причалом и баржей растет глубокая черная щель. Гордей выпрямляется и окидывает взглядом палубу. «Ленька!» — зычно кричит он. «Ленька!» — откликается за Волгой насмешливое эхо. Глава 6. «Поминай, как звали». От пристани медленно удаляются 2 фигуры. Ленька идет впереди. Динка, всхлипывая, тащится сзади. Ноги у нее словно перебиты. Голова не поворачивается. Спина горит. Ленька подходит к берегу и, опустившись на колени, погружает в воду занемевшие руки. «Как работать буду!» С отчаянием бормочет он, двигая в воде острыми локтями и поворачивая ладони. «Суродовал он меня!» Динка, всхлипывая, присаживается рядом. «Ну, чего плачешь?» — расстроенно спрашивает Ленька. «Зачем полезла не в свое дело?» Динка всхлипывает еще горше. «Мало с кем я подерусь, так ты и будешь завсегда соваться!» Динка поднимает залитое слезами лицо и молча кивает головой. Ленька отворачивается и безучастно смотрит на хлопотливый буксирный пароходик, который тащит за собой плот и баржу. Палуба на барже загромождена бочками. Ленька подается вперед. Глаза его расширяются, щеки вспыхивают. «Макака!» — кричит он, вскакивая на ноги и указывая рукой на Волгу. «Баржа уходит! Гляди, гляди, уходит!» Динка силится разглядеть баржу, но слезы застилают ей глаза, и она ничего не видит. «Уходит! Уходит!» — торжествующе говорит Ленька. «Без меня уходит! Я теперь вольный человек!» Он вытягивает вперед руку и трогает свои мускулы. «Работу найду! Туда-сюда кинусь! Много денег заработаю! Всего тогда накуплю тебе, макака!» «А чего накупишь?» — всхлипнула Динка. «Чего хошь, того и накуплю. Игрушков, али обновы какие!» — весело обещает Ленька. «Я хочу обновы!» — смаргивая слезы, говорит Динка. Ей нравится незнакомое слово. А какие они эти обновы?